наследник русского Петровского престола становится совершенно на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему, говорил о наших нуждах. Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о дровах. И действительно, Алексей был хороший хозяин, любил заниматься отчетами по управлению своими собственными имениями, делать замечания, писать резолюции. Алексей уверен, что за него духовенство, родовитые вельможи, простой народ. Он покоен насчет своего будущего, настоящее можно как-нибудь и претерпеть, лишь бы пореже видеться с отцом и его любимцами. Но чем покойнее сын относительно своего будущего, тем беспокойнее отец относительно своего. И если для успокоения себя насчет будущего отец решится воспользоваться своим настоящим... Отец работал без устали, видел уже, как зрели плоды им насажденного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал зловещие голоса: «Умрет, и все погибнет с ним! Россия возвратится к прежнему варварству!» Эти зловещие голоса не могли бы смутить его, если б он оставлял по себе наследника, могшего продолжать его дело. Понятно, что Петр не мог позволить себе странного требования, чтоб сын его и наследник обладал всеми теми личными средствами, какими обладал он сам. Но он считал совершенно законным для себя требованием, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его именно в том самом направлении. Недостаток сильных способностей восполнялся легкостью дела, ибо начальная, самая трудная его часть уже была совершена. Дело было легко, и потому что преемнику приходилось работать в кругу хороших работников, приготовленных отцом. Для успеха при таких условиях нужна была только охота, сочувствие к делу. Нужно было сыну быть одним из птенцов отца, одним из его помощников, сотрудников. Но Петр при своей работе в сонме сотрудников не досчитывался одного — родного сына и наследника. При перекличке русских людей, имевших право и обязанность непосредственно помогать преобразователю в его деле, царевич-наследник объявился в нетях. Единственное средство упрочить будущность своему делу — это отстранить человека, который должен быть главным препятствием этому, отстранить наследника от наследства. Эта мысль необходимо должна была явиться в голове Петра, как скоро он увидал в сыне отвращение к отцовскому делу. Мысль не могла прийти в голову и другим. У Петра могла она вырваться в виде угрозы. Чем более высказывалось отвращение царевича к отцовскому делу, чем меньше оставалось надежды на перемену, тем более у отца должна была укрепляться мысль об его отстранении. Другим людям, которым выгодно было отстранение Алексея, было не нужно и опасно пытаться укреплять эту мысль, ибо укрепление шло необходимо само собою. Надобно было только оставить дело его естественному течению. Вмешательством можно было только повредить себе, ибо Петр по своей проницательности мог сейчас увидеть, что другие делают тут свое дело. Если мачеха считала выгодным для себя отстранение пасынка, то она должна была всего более стараться скрывать свои чувства и желания перед мужем и другими. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу, «Кабы не государев жестокий нрав, где не царица, нам бы жить нельзя, я бы первый изменил». Цель Екатерины Алексеевны состояла в том, чтобы заискать всеобщее расположение, стараясь услуживать всем, быть ко всем добрую. Добра была она и к пасынку, которому не могла выставить соперника в собственном сыне. Если Екатерина и Меншиков не хотели или не могли поссорить отца с сыном к 1711 году, когда положение царевича упрочивалось браком его на иностранной принцессе, то бесполезно было хлопотать об этом впоследствии, когда ссора и без них стала необходимостью по возвращении Алексея из-за границы при первом сопоставлении отца с сыном в правительственной деятельности. Притом Меншикову нельзя было в это время действовать против Алексея, потому что он сам был в нравственной опале. Прежних близких отношений его к Петру не было более. Враждебные отношения между отцом и сыном вскрылись сами собою без постороннего посредства. Но не могла ли иметь влияние на вскрытие этих отношений семейная жизнь царевича, отношение его к жене? Впоследствии в письме к императору Карлу VI и в публичном обвинении сына Петр указывал и на дурное обращение его с женою. Но эти памятники по своему значению, по своим целям не могут нас останавливать. Для нас самое важное, решительное значение в этом случае имеет письмо Петра к сыну, где он выставляет, почему поведение Алексея не может ему нравиться. Почему он считает своей обязанностью отстранить его от наследства? В этом письме о семейной жизни Алексея ни слова, как видим. Из-за всего можно усмотреть, что поведение кронпринцессы в России не могло возбудить в Петре, в его семействе и в окружавших его никакой привязанности. Как видно, Шарлотта, приехав в Россию, осталась кронпринцессою и не употребила никакого старания сделаться женой русского царевича, русскую великую княгиню. В оправдание ее можно сказать, что от нее этого не требовалось. Ее оставили при прежнем лютеранском исповедании, жила она в новооснованном Петербурге, где ей трудно было познакомиться с Россией. Но не могла же она не видеть, как было важно для сближения с мужем принять его исповедание. Не могло скрыться перед нею, что он и окружавшие его сильно этого желают. Что же касается до петербургской обстановки, то, вглядевшись внимательно, мы видим, что двор не только царевича, но и самого царя был чисто русский.